Кафесиван, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А с кем можно поговорить по поводу банкета? Со мной. Ага, отлично. Вот я бы хотел банкет заказать у вас, да, в кафе. Угу. Но у меня есть некие пожелания. То есть, возможно, как-то сделать банкет, да, чтобы на столе была только свинина. Это обязательно. Возможно? Угу. Так, а какие у вас еще услуги есть? Ну, вообще там, пиротехнику можно использовать в кафе? Нет. Вообще никак? Вообще никак. А вот возможно мне с поваром поговорить? С кем? С поваром. Какого повара вы хотите? Ну, который готовит у вас. Ну, шеф-повара нету. Ну, а какой сейчас готовит? Ну, у нас разные повара. Есть холодные блюда, которые готовят, и есть горячие блюда. Вам какого? Которые горячие блюда готовят. Сейчас, подождите секунду. Пол, я имею в виду, да. Так что приготовьте, там надо просто где стол убрать. Ну, помыть уже, чтобы стол поставить. Вакан! А что вы хотели обсудить? Его, к сожалению, нету. А какой еще повар есть? Мне просто холодного цеха. Холодный. А он что готовит? Салаты. Первые блюда. А, ну да, давайте вот с ним поговорю. Маришка! Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы повар, да? Да, я повар. Что вы хотели? А у меня вот такой вопрос. А вы можете сделать вкусно замороженную свинину? Вкусно замороженную свинину? Да-да. А вам стейк надо или как? Ой, ну я даже не знаю. Ну прям вот свинью надо полностью. Вам поросенок нужен? Ну да, я вам привезу живую свинью, вот. И ее сделать надо будет, сготовить. А мертвого никак нельзя? Нет. Мы не режем свинью. Почему? А вы не сможете порезать разве? Ну, ребята у нас таким не занимаются. Ой, да ладно вам, ну я могу порезать прям там у вас. Извините, как вас зовут? Меня Магомед зовут. Магомед? Да. Но дело в том, что у нас нету приспособлений, чтобы их зарезать, во-первых, здесь. Да ну, а во-вторых, мы только работаем с мертвыми животными. А с людьми мертвыми работаете, нет? Нет, не приходится. Ага, ну а вообще возможно сделать стейк из человечины, если я вот вам привезу мясо шинкованное? Это первоапрельская шутка, Магомед? Или ну, по-моему, 23 января на дворе. Ну я тоже вижу, что 23 февраля, а у вас какие-то плоские шутки, извините меня. Января? Нет, у вас плоская грудь, а шутки у меня нормальные. И тем более я не шучу. Ну так что? Так что, если вы хотите мясо заказать, пожалуйста, вам ребята сделают. Свинью привозите, пожалуйста, в мертвом виде. Вам ее замаринуют и заделают. Я про человека спрашиваю. Если вам человека в мертвом виде привезу, вы его замаринуете или нет? Патологоанатом работает в сфере, в больнице. В больнице, нет. Там вам все сделают, как вы хотите. Я скушать хочу человека, вы не поняли. Зачем мне патологоанатом, он там... Ну просто... тогда обратитесь, пожалуйста, в больницу, может вы там что-нибудь подберете и скушаете. А, я понял, то есть из больницы мне выкрасть человека и привезти вам, да, а вы его уже сжарите нормально. Мы его жарить не собираемся, естественно. Я не могу понять, что вы вообще хотите. Если у вас какие-то проблемы есть с психикой, то обращайтесь, пожалуйста, к психиатру. А мы говорите, вообще-то общественное питание. Ну, общественное питание, а человек это не питание разве? А вы не пробовали позвонить по поводу этого в милицию, например, если вы хотите это сделать? Ну, в милиции, во-первых, может, они вам нету что-то кухни. Посоветуют? В милиции нету кухни, и они не очень вкусно готовят, понимаете? Не очень. Ну, может, они по другой части какой-нибудь вас проинформируют? Ну, сначала я должен покушать, чтобы куда-то вот обращаться потом. Вы извините, пожалуйста. Всего вам доброго. Если вы что-то еще пожелаете, позвоните, пожалуйста, в другой ресторан. Может, вам там не откажут. А, то есть вот так вы с клиентами, да? Да. Ну, я с вами культурно общаюсь. Как культурно? Вы материтесь сейчас на меня. Всего доброго. А? Вас плохо слышно? Нет, подождите, вы вот так с клиентами почему общаетесь? Плохая связь, алло. До свидания. А вот я вас хорошо слышу.